В последний раз, оглянувшись на неторопливо разгорающуюся четверку, Степан подтолкнул замешкавшегося Гускина. Бывшему мехводу тоже было жаль верой и правдой послужившей им машины, в чем морпех его вполне понимал. Все ж таки первый танк, которым довелось самостоятельно управлять. К сожалению, не слишком долго. Вражеская болванка разбила ленивец, финишировав в моторном отсеке, а следом и бензин из разбитого бака вспыхнул. Спасибо, хоть выбраться успели, и сидящий снаружи десант не пострадал, только перепугался, когда в борт с искрами и прочими спецэффектами влепился нежданный подарочек от бывших хозяев панцеркомфагена. Наверное, машинку все равно жалко. Не раз выручало, что уж тут говорить. Как и тот бронезапорожец, что, полностью выполнив долг, сгорел в станичке, подожженной прощальной очередью старшины Левчука. Проводив взглядом рванувшего в сторону близлежащих развалин старшину с бойцами, Ванька достаточно сильно прихрамывает, практически повиснув на плече Баланелла. Плохо. Алексеев кивком указал старшему сержанту направление движения. «Давай за ними укроемся. Егор, чего копаешься? Жить надоело. Дуй за Лехой, прикрою. Пулеметчик наш где?» «Погиб», — не оборачиваясь, сообщил осназовец. «Мы с ним через передние люки выбирались. Я сразу щучкой вниз нырнул, а он замешкался. Там на броне остался». «Ясно. Оба вперед, прикрываю». Вскинув автомат, Старлей развернулся в сторону, откуда прилетела роковая болванка. Успев мельком подумать, что имени их пулеметчика он так и не узнал, тупо не было времени. Просто кто-то из партизан, случайным образом назначенный в их экипаж передним стрелком. Если уцелеет на этот раз, нужно будет выяснить его фамилию, чтобы парень безымянным не остался. А вот кто их спалил, Степан понятия не имел. То ли установленная где-то в развалинах противотанковая пушка, то ли незаметно подобравшийся с фланга немецкий танк или самоходка. Коротко кивнув, Гускин двинулся в сторону разрушенного практически до основания двухэтажного здания, от которого остались только жалкие огрызки двух смежных стен. Все остальное превратилось в груды битого кирпича, из которых торчали искореженные балки перекрытий и остатки кровли. Видимо, какая-то промышленная постройка, которых здесь, в пригородах Новороссийска, полно. Заметив подозрительное движение, Степан огрызнулся короткой очередью и побежал следом. Успел вовремя. По броне горящего танка визгливо простучали пули, следующие подбросили невысокие фонтанчики у самых гусениц. «А вот хрен вам! Поздно опомнились! Нет его тут больше!» Закинув оружие за спину, морпех несколькими прыжками догнал товарищей, расчетливым толчком придав зазевавшемуся Ковалеву дополнительный импульс. В стену, оставляя глубокие выщербленные, впилось несколько пуль, но это уже не имело никакого значения. Успели. «Долго возишься, командир», — вместо приветствия буркнул Левчук. «Я уж думал, придется за тобой возвращаться. Все целы?» «Пулеметчик там остался, а тогда целы. Ильич, тебе снаружи виднее было. Что тут вообще происходит? Где остальные танки?» «Тот, кто первым шел, за угол завернул вон за ту развалину. Десантники с него попрыгали, как фашист стрелять начал. Но вроде никого не зацепило. Остальных уже минут пять не видал. Похоже, отстали где-то. Ну, а потом по нам вдарили. Некогда было окружающей обстановкой интересоваться. С Ванькой что? Я заметил, хромал сильно». «Да нормально все со мной, товарищ старший лейтенант», — возмущенно вскинулся Аникеев. «Ногу чуток подвернул, когда с брони падал, прыгал. Уже даже и не болит совершенно». «Добро. Никифор, пригляди, чтоб не отстал, когда дальше двинем». Баланел коротко кивнул, подтверждая приказ. Степан нашел взглядом сидящего на обломке стены ефрейтора. «Коля, сгоняй наверх, осмотрись. Бинокль имеешь?» «Так какой бинокль, командир?» — фыркнул Ивченко, любовно огладив прицел снайперской винтовки. «У меня своя оптика имеется, хоть и одноглазая, но всяко получше вашей. Сейчас исполним в лучшем виде. Мне как, просто посмотреть или можно кого из фрицев сильно обидеть?» «Первое», — усмехнулся морпех, успевший отвыкнуть от манеры общения Николая. «Стрелять только в крайнем случае. Главное — выяснить, где остальная колонна». «И пошел он солнцем палимый», — пробормотал снайпер, легко взбираясь по каменной осыпи, местами поднимающейся почти до уровня бывшего второго этажа. Судя по всему, с творчеством Некрасова ефрейтор был знаком. «Как был болтуном душа черноморская, так и остался», — прокомментировал Левчук. «Командир, а ты сам в городе бывал?» «Один раз, да и то проездом, так что, считай, не был. Дальше вокзала однозначно не ходил, поскольку поезд всего 20 минут стоял». «Вот и я не был», — вздохнул старшина. «И карты не имеется. Как тут сориентируешься? А по канонаде, Семен Ильич, где плотнее стреляют, там и наши. Малая земля примерно вон там, впереди, бухта, соответственно, по левую руку. Как-то так. Да и вообще, мы, по идее, уже должны были с группы прорыва встретиться, вот только где они? Аж целый батальон навстречу послать обещали». «Ну, коль так, то мимо уж точно не пройдем», — согласился старшина, найдя взглядом вскарабкавшегося на самый верх разбитого здания снайпера. «Коля, чё видно?» «Берлина однозначно не наблюдаю, высоты маловато», — прокричал Ивченко, не отвлекаясь от прицела. «А вот танк товарища майора вижу. Гусеницу сбили, но пока не горит, башни вертят и стреляет. И воздушных десантников тоже видно, прижали их фрицы, помочь нужно. Сейчас еще назад гляну». Перебравшись на противоположную сторону, ефрейтор укрылся за обломком рухнувшей кровли, продолжив доклад. «Танк, арт-самоход целый, идут сюда с десантом на броне. Следом радиоброневик и оба транспортера прикрывают товарища капитана с пленным и радиостанцию. Грузовиков нет, бросили. По этим развалам на колесах особо не покатаешься. Где остальные бойцы, не знаю. Видать, разделились и обходят с флангов. Все, спускаюсь, а то тут какая-то сволочь глазастая. Сука!» По искореженному кровельному листу ударила пулеметная очередь. Ефрейтор торопливо ссыпался вниз, заботливо прикрыв прицел от пыли рукавом маскировочной куртки. Переведя дыхание, поправил сползшую на лицо каску и докончил, длинно сплюнув под ноги. «А злые они какие-то, фрицы эти, убить меня почему-то хотели. Ушел я от них». «Десантников далеко отсюда зажали?» «Метров 40», — со свойственной людям его профессии точностью ответил снайпер. «Я покажу, как удобнее подобраться. Топать лучше вон через тот пролом, а то наш танк уж совсем разгорелся. Если снаряды ахнут, мало не покажется». Едва ли не против воли, снова вспомнив тот, другой, взорвавшийся танк, Степан кивнул. «Согласен». «Да, еще вопрос. Кто нас подбил, заметил?» Ивченко на несколько секунд задумался, смешно нахмурившись и зачем-то прикрыв левый глаз. Видимо, представлял, как смотрит в оптический прицел. «Да, заметил. Метрах в 20 какой-то переулочек узенький. Оттуда пламя-гаситель торчал. Один в один, как в нашем танке, но низко совсем. Примерно в метре над землей. Так что однозначно не танк, а пушка замаскированная. Видать, по машине товарища майора не успели навестись. Вот он вперед и вырвался. А нам в бочину подарочек засадили». «Если один в один, значит минимум 75 мм. Пак 40, эта хрень зовется. Опасная штука, особенно на таком расстоянии. А следом за нами еще две коробочки идут. Подставят борт, спалят, как и нас. И десант побьют, осколочные у них наверняка имеются. Бойцы, в таком случае план меняется. Слушай новый приказ. Левчук, Баланел, Ивченко, Аникеев, помочь десантникам и выяснить, что с экипажем головной машины. Пойдете через тот пролом, что Коля углядел. Попусту не рисковать, на рожон не лезть, это тоже приказ. Остальные со мной, разберемся с пушкой и догоним. Все готовы? Двинули!» «Товарищ старший лейтенант», — привлек внимание Ковалев. «Разрешите обратиться? Ну, чего еще?» «Так у меня ж это, никакого оружия не имеется. Карабин трофейный в танке сгорел. Вы сами приказали бросить, когда мы наружу вылазили. И сумка с гранатами там осталась. А как мне воевать? Без оружия-то?» «Старшина!» — Степан кивнул на висящую на поясе Левчука кобуру с подаренным люгером. «Поделись. Да не хмурься, после боя обратно получишь. Или новый затрофеешь. И пару гранат дай». «Слушаюсь». Тяжело вздохнув, Семен Ильич протянул Ковалеву пистолет и запасной магазин. Поколебавшись, вытащил из-под сумка две лимонки. «Держи, боец. Попробуй только потерять. Это я, понятно, не про гранаты. Их разрешаю не возвращать». «Никак не потеряю, товарищ сержант», — посветлел лицом тот, принимая оружие и распихивая по карманам эвки. «Верну после боя, как товарищ командир велел». «Больше вопросов не имеется», — Алексеев быстро оглядел бойцов. Припомнив давний разговор, состоявший перед тем, как разведгруппа ушла в направлении широкой балки, улыбнулся. «Вперед, товарищи красные мушкетеры! Один за всех, остальные прикрывают! Шучу! Егор, держись рядом, Леха, присмотришь! Разделяемся и погнали! Засиделись на одном месте!» «Дмитрук, Топер, слева, Карасев и я справа!» — скомандовал младший лейтенант Науменков, поудобнее перехватывая пистолет-пулемет. «Держим фланги, фрицы близко сейчас полезут. Забросают гранатами и амба, укрыться тут почти негде». Десантники разделились попарно, укрываясь за остатками стен и изготавливаясь к стрельбе. Когда танку сбили гусеницу и по замершей на месте машине долбанул в первый момент не слишком прицельно вражеский пулемет, им удалось забежать в одно из разрушенных зданий. Одноэтажное, с рухнувшей крышей, но зато частично уцелевшей несущей коробкой. Несмотря на разбитую ходовую, трофейная четверка продолжала сражаться. Снаружи то и дело раздавались хлесткие выстрелы башенного орудия. «Танкистам бы помочь, товарищ командир», — предложил Федор, меняя опустевший магазин. Боеприпасов оставалось совсем мало. Выходя в рейд, разведчики не предполагали, что придется вести оборонительные бои, а разжиться патронами к ППШ было негде. Куда им на одной гусенице? Сожгут ведь. Из машины не выберешься, вон как фрицы плотно лупят. «Наши подойдут, помогут», — без особой уверенности в голосе буркнул Науменков. «Расстреляют, значит, живы пока. Следом за нами танк товарища старшего лейтенанта шел, глядишь, успеют. Нам сейчас самим бы продержаться, поскольку обложили со всех сторон. А боекомплект у нас, сам знаешь, минут на 5 боя». «Знаю», — вздохнул Карасев, автоматически коснувшись заметно облегчившегося подсумка, в котором оставалось всего 2 полных магазина. «А кто нам гусеницу-то сбил, видали? Если где-то тут панцирь их не ошивается, совсем худо будет. Одним снарядом всех накроет, если товарищ майор его первым не спалит». «Да не было никакого панцира», — поморщился десантник. «Фриц с магнитной миной нам такие на занятиях показывали. Я его очередью срезал, да только припоздал слегка. Пока целился, он успел ее в ходовую запихнуть, там рвануло. Еще повезло, что туда, а не на корпус прилепил. Тогда б танку сразу конец, она ж кумулятивная, бронепрожигающая». «Так вы потому и закричали, чтоб мы с брони прыгали». «Угу, поэтому». «Все, Федь, харе болтать, идут сволочи. Те, кто правее мои, остальные на тебе. Только патроны береги, короткими бей и целься получше. 2-3 очереди и меняем позицию. Вон туда, где стена поцелее. Иначе перебьют, что тех куропаток. Готов? Огонь!» Пистолеты-пулеметы грохотнули практически дуплетом, швырнув на землю несколько показавшихся в проломе румынских пехотинцев. Одновременно вступили в бой оба сержанта, заставив подобравшегося с левого фланга противника отступить. Не успела осесть поднятая рикошетами и прицельными попаданиями кирпичная пыль, румыны снова поперли вперед под прикрытием оружейного огня, подходя на дистанцию гранатного броска. Пули крошили остатки штукатурки, с коротким свистом проносились над головой. Подбрасывали, попадая в кирпич, рыжие фонтанчики. Выпустив еще пару экономных очередей, Науменков толкнул товарища в плечо. «Уходим, сейчас гранату кинут! Живо!» Успели вовремя. По кирпичной осыпи, за которой пару секунд назад укрывались десантники, закувыркались гранаты. Одна, вторая... Сдвоенно бухнуло, причем практически сразу, секунды через 3. Противники оказались опытными и позволили замедлителю прогореть несколько лишних секунд. Слегка оглушило и болезненно стегануло каменной крошкой, спустя миг обоих заволокло дымно-пыльным облаком. М-24, понятно, не оборонительная эвка, слабовато, но если взрывается метрах в 7, все равно приятного мало. «Не стреляй!» — рявкнул Леонид, перекрикивая забившую уши ватную глухоту. На запорошенной серо-рыжей пылью щеке набухала кровью глубокая царапина. «Пусть думают, что накрыли! В упор перебьем!» Кивнув, сержант тяжело перевалился на бок, пристраивая автомат на обломке разрушенной стены. Ребра справа дергало короткой болью, но вряд ли это был осколок. Скорее, на битый кирпич напоролся, когда падал. Да и крови нет, он бы почувствовал. «Ну и чего ждете, суки фашистские?» Над затянутым дымом и пылью завалом мелькнула характерная вытянутая каска, Рядом еще одна, метнулся из стороны в сторону ствол карабина. Sunt morți, grenadele i-au ucis pe toți. Pot să intru. Aveți o idee bună, domnule sergent, nu aruncați imediat grenadele. Они погибли, можно заходить. Вы здорово придумали, господин сержант. Не сразу бросить гранаты. Через груду битого кирпича тяжело перебрался пехотинец, тут же отшагнув в сторону, вскидывая винтовку и прикрывая товарища. За их спинами замаячили каски еще нескольких. Хайде! Ну, хайде так хайде, мысленно согласился младший лейтенант, раньше уже слышавший это слово, означающее что-то вроде русского «давай», и плавно выдавил спуск. ППШ коротко стрекотнул, украсив шинель на груди первого врага парочкой непредусмотренных покроем отверстий. Рядом отозвался автомат Карасева, аналогичным образом подпортив одежду второго. Лязгнул о камни, выпущенный из рук, 98К. Не дожидаясь ответной реакции, Науменков кивнул сержанту, выдергивая из подсумка лимонку. Федор сделал то же самое, царапая огрубевшие подушечки пальцев, свел вместе неподатливые усики, с усилием вытянул чеку, ощутив, как предохранительный рычаг упруго толкнулся в ладонь. «Готов? Бросаем одновременно. Позицию менять не станем, дальше некуда отступать. Держимся тут до подхода наших. Давай!» Бум! Два взрыва практически слились в один. Взметнулся клуб грязного дыма. Кто-то истерично заорал от боли, заматерился на незнакомом языке, бухнул шальной выстрел. Неприцельный, просто от неожиданности. «Сейчас снова гранатами долбанут, не станут больше вперед лезть», — отрешенно подумал Науменков, меняя предпоследний магазин. «Глупо вышло и спрятаться негде. Наверняка ведь тут подвал какой имеется. Да разве сыщешь?» — засыпало все, когда крыша рухнула. «Зря мы сюда сунулись, когда танк подбили. Ох, блин, обидно-то как». Однако вместо румынских гранат неожиданно ударили короткими экономными очередями сразу несколько шпагиных, звук которых младший лейтенант не перепутал ни с каким другим оружием на свете. Причем стреляли одновременно и с их стороны, и с левого фланга, где держались топеры с Дмитруком. Снаружи бабахнула еще одна граната, снова грохотнули 41-е, и все стихло. «Эй, селяне, живы, что ли?» — голосом старшины Левчука осведомился окончательно затянутый пыльно-дымным маревом пролом, некогда бывший оконным проемом. «Глядите, не стрельните с дуру! Узнали?» «Узнали!» — переглянувшись с Карасевым, крикнул Леонид. Точнее, хотел крикнуть, но голос предательски сорвался, перейдя в хриплый кашель, так что отвечать пришлось Федору. «Ну вот и здорово!» — отозвался старшина. «Раненые имеются? Нет? Тогда выбирайтесь, только живенько. Этих мы перебили, да других кругом полно. И танк ваш горит, нужно постараться германцев отсечь и танкистов вызволить, ежели еще не поздно».